как они счастливы, как они прекрасны оба, — подумал Томас. Ни за что не дам им погибнуть. Может быть, вороны просто болтали, что придет в их глупые птичьи головы. А может быть, они знают то, что человеку недоступно знать. Только подплыл корабль к берегу, только король, королева и Томас ступили на землю, к причалу подбежала молодая резвая лошадь. «Сейчас ты увидишь, моя дорогая, — сказал король, — как я умею скакать на лошади». И он подошел к лошади, но не успел вдеть ногу в стремя, как подбежавший за ним Томас оттолкнул его и сам вскочил на лошадь, выхватил пистолет и выстрелил лошади в ухо. Лошадь упала. «Ты сошел с ума, — сердито закричал король. — Что с тобой, Томас?» Томас не отвечал. Томас не отвечал никому, ни королю, ни потрясенной его диким поступком невесте. Он упорно молчал. «Убить такую прекрасную лошадь! Так грубо оттолкнуть самого короля!» — возмущались встречавшие у причала короля его советники. «Я арестую его, ваше величество!» — сказал важный вельможа, возглавляющий полицию. «Нет», — ответил король, — «не трогайте Томаса. Это самый верный мой человек. Мы не знаем, зачем он так поступил, но я верю, что кроме добра он мне ничего не желает». Окружавшие короля и его невесту люди удивленно метались, и вдруг все онемели, не веря своим глазам. Убитая Томасом лошадь поднялась в воздух и вскоре растаяла и исчезла. Когда все понемногу успокоились, они сели в кареты и приехали во дворец. В огромном зале горел камин, который зажгла в ожидании короля его домоправительница. На большом круглом столе, стоящем посреди зала, лежало золотое блюдо, а на нем красовалась свадебная рубашка короля. Она была соткана из золотых и серебряных нитей и вся сияла. «Какая прекрасная рубашка!» — воскликнула королевна Мария. «Ты наденешь ее в день свадьбы?» — спросила она короля. «Да, моя дорогая, сейчас я ее принесу. Полюбуйся, какая тонкая работа!» Король подошел к столу и протянул руку, чтобы взять рубашку, но Томас бросился к нему, оттолкнул его от стола, схватил рукой в перчатке рубашку и бросил ее в камин. Огонь вспыхнул, и рубашка сгорела. Королевна испуганно вскрикнула. «Нет, он все-таки сошел с ума. Жечь свадебную рубашку короля? Он опасен! Он угрожает жизни короля!» Такие возгласы раздались в зале. «Я все же арестую его», — сказал вельможа, управляющий полицией. «Лучше я отправлю его в сумасшедший дом», — решил королевский врач. «Нет», — ответил король, — «не трогайте его. Мы не знаем, почему он так поступает. Может быть, он знает что-то неведомое нам. Вы же видите, как горит эта рубашка. С нее течет горящая смола. Может быть, нам только казалось, что она соткана из золотых и серебряных нитей. Здесь что-то не так. Разве вы забыли, как исчезла в воздухе убитая Томасом лошадь?» «Томас сошел с ума. Боюсь, как бы он не свел с ума самого короля», — прошептал врач на ухо вельможе. «Забудем все это», — предложил король. «Приглашаю всех присутствующих на свою свадьбу. Прошу после венчания в церкви всем явиться в этот зал». Давно так не веселились в королевском дворце, как веселились на свадьбе короля. Все любовались этой молодой, красивой, счастливой парой, желали им счастья, здоровья и долгой жизни. Королева весело кружилась в объятиях своего мужа в вальсе, но вдруг она внезапно побледнела и бездыханной упала на пол. Король так растерялся, что не успел ее поднять. К королеве подбежал Томас, поднял ее на руки и унес в спальню. Изумленный его поступком король помчался за ним. Каково же было его удивление и гнев, когда он увидел, что Томас перочинным ножом слегка порезал правую руку королевы выше локтя и, высосав несколько капель крови, выплюнул их на пол. Королева же встала с постели и удивленно оглянулась вокруг. От ее бледности не осталось и следа. Король был так возмущен и разгневан поступком Томаса, что не стал защищать его от вельможи, ведающего полицией. Почти в беспамятстве тот прокричал: «Отведите его в темницу и предайте суду!» Томаса схватили и увели. На другой день суд присудил его за оскорбление королевы и короля к смертной казни через повешение. Стоя на помосте, в тот момент, когда палач хотел накинуть Томасу петлю на шею, он отвел его руку и сказал: «По закону, осужденный на смерть имеет право сказать последнее слово». «Закон есть закон», — ответил король. «Разрешаю тебе. Говори». «Несправедливо ты осудил меня, государь», — с горечью произнес Томас. «Я всегда был верен тебе, так же, как был верен твоему отцу. Слушай же, почему я поступил так, что меня могли посчитать сумасшедшим?» И он рассказал о том, что услышал от трех ворон. «Я два раза спас короля и один раз его жену, нашу королеву». «Томас, дорогой мой, верный мой Томас, как я мог поддаться чувству мести? Как я мог разувериться в твоей верности?» — сокрушался король. «Сведите его с помоста, я хочу его обнять». Слуги кинулись к помосту, чтобы свести с него Томаса, но он упал мертвым и к ужасу людей окаменел. Король зарыдал. «Никогда, никогда я не прощу себе, что приказал казнить верного Томаса, который спас жизнь мне и королеве!» Это горе короля омрачило его жизнь. Он велел поставить окаменевшего Томаса в тронном зале, где праздновалась его свадьба. И каждый раз, когда ему случалось приходить в этот зал, он бросал горестный взгляд на каменную статую и горько вздыхал. Королева, жалея его, умоляла перенести каменного Томаса куда-нибудь подальше, чтобы он не попадался на глаза королю, но на все ее просьбы она получала отказ. Прошло 6 лет. В королевской семье рос наследник — красивый, веселый 5-летний мальчик. Родители души в нем не чаяли. Однажды, играя, он забежал в тронный зал и увидел окаменевшего Томаса. «Это кто?» — спросил он у вошедшего в зал короля. «Это памятник верному моему слуге», — печально ответил король. «А почему он стоит здесь, а не на кладбище у его могилы?» — спросил мальчик. Король не ответил. Он подошел поближе к статуе и прошептал: «Простишь ли ты меня, мой верный Томас? Я готов сделать все, что ты пожелаешь, только бы вернуть тебе жизнь». И к своему изумлению он услышал шепот. Каменные уста Томаса шевелились. «Если ты и вправду хочешь оживить меня, мой король, то положи обе руки на голову своего сына и скажи: я обращаю своего наследника сына в камень и этим возвращаю жизнь Томасу». Король в ужасе отшатнулся от статуи. «Превратить своего сына в статую?» В зал вошла королева. «Что с тобой?» — испуганно спросила она, пораженная бледностью короля. Он рассказал ей о том, что услышал от каменного Томаса. «Это тебе померещилось», — успокаивала его королева. «Пора, наконец, забыть эту грустную историю, которая так отравляет нашу жизнь». «Нашу жизнь», — тихо повторил король. «А была бы у нас с тобой эта жизнь, если бы, жертвуя собой, Томас не рисковал своей жизнью? И имеем ли мы право не исполнить его просьбу?» Королева задумалась. «Ты прав, мой друг, ты прав, дорогой. Цена за его спасение безмерно дорога, но мы с тобой обязаны нашими жизнями ему». Король подозвал сына. Королева не смогла сдержать слез. Король положил руки на кудрявую головку мальчика и дрожащим голосом произнес: «Я обращаю своего наследника сына в камень и этим возвращаю жизнь верному Томасу». Король почувствовал, что его руки лежат не на шелковистых кудрях ребенка, а на холодном камне. Мальчик превратился в статую. Королева вскрикнула и потеряла сознание. А статуя Томаса ожила. «Спасибо, мой король», — сказал Томас. «Не горюйте, все будет хорошо». Томас подошел к маленькой каменной статуе, положил руки на ее голову и сказал: «Проснитесь, ваше высочество!» И статуя тут же исчезла. Живой и веселый мальчик стоял возле отца, а Томас хлопотал возле королевы. Он смочил ей виски холодной водой, она открыла глаза и увидела, что сын ее жив и здоров. Протерла глаза и удивленно спросила: «Что это со мной было? Мне показалось, что...» «Это тебе показалось, дорогая», — поспешно перебил ее король. «Я так счастлив! Наш верный Томас жив и опять с нами. Вот теперь мы будем по-настоящему счастливы. Я еще послужу вашему сыну», — сказал Томас и обнял наследника.